Сойдут с комбайнера у заправки, отойдут подальше от бензина покурить, на опушке где-нибудь прилягут и заговорят о политике. В международных делах Корней авторитет. 9 классов окончил, и транзистор всегда при нем. Ему приятно, что взрослые мужчины и отец слушают его, хотя частенько и не соглашаются с его объяснениями фактов. У них свое простое и более категоричное суждение о мировых событиях и политических деятелях. Корней не боится поспорить с упрощенным пониманием противоречивых событий в Китае или в Ливане. В такие моменты у Ивана даже в горле першит от гордости за сына. «Молодец, Корней! Про Зимбабве рассказал так, будто вчера только приехал оттуда». Но больших порций политики механизаторы не переваривают. Да, видимо, немного и задевает мужчин, что ученик в спорах загоняет их в угол. «В пирамиду его, Садата вашего. А Смиту коленчатый вал и прокрутить хорошенько». Закругляет политическую дискуссию нетерпеливый и грубоватый Василь Бойко. «Давай, Федька, что-нибудь повеселее». Рыжая физиономия Щербы напоминает тут в поле не сковородку, а шляпку подсолнуха с выщипанными лепестками. Такой вид придает ему замусоленная смешная кепочка, под которой цветут на лице и ушах веснушки. «Братец ты мой! Что ты под таким солнцем придумаешь веселого? Веселое при луне, вот мне вчера не спалось. Вышел я в свои райские кущи, в свой висячий сад с моей дорогой королевой Любой. Сад у Щербы плохой, запущенный. С женой он никогда вместе не ходит, потому уже от этих немудреных шуток механизаторы начинают смеяться. Райские яблочки висят, луна светит, соловьи поют. Не выдумывай, где они сейчас, соловьи? А что? Разве нет? А, ребят, это мне соловьем Нюрка Прокопова показалось. Слышу ее голосок, заливается за кустом смородины. Хи-хи-хи. «Ха-ха-ха! А я и Корнейка, не трогай ты мои груши! Не поспели они еще? Сижу я, выковыриваю соломинкой мясо из зубов». Механизаторы опять смеются. «Зубов у Щербы мало осталось. Люба на ужин курицу зажарила. Тут уже хохот, ибо все знают Любину скупость. И думаю про себя. Кто же это у нас Корней, который добрался до Нюркиных груш? Корней у нас два. Дед Корней Маслак, только ему уже до Нюркиных груш не дотянуться, руки трясутся. Так неужели это ты, Корней?» — делает удивленные глаза Щерба. Парень, не сообразив, что к чему, отбивается с той же решительностью, что и в споре о политике. «На черта мне те Прокоповы груши! Я своих есть не хочу!» Комбайнеры и шоферы от хохота катаются по колючей стерне. Только тогда молодой батрак догадывается, какие груши имеются в виду, и заливается краской от макушки до пят. Ему хочется вскочить и убежать в березняк или спрятаться в пшенице, но он боится сдвинуться с места, боится, что вслед могут полететь шутки посоленее. Выручает, как всегда, отец. «Яков, ты так и не отрегулировал сито. Все зерно твой комбайн». «Корнеич, трижды переставлял. Откуда оно сыплется? Пойдем посмотрим». Потом Корней стыдливо прячет глаза даже от отца, хотя тот не раз говорил: «На шутки не обижайся, сынок. Если люди смеются, это хорошо. Это от доброты». От злости смеются не так.